Житие святого апостола Иакова Алфеева. Святой апостол Иаков был сыном Алфея и братом апостола и евангелиста Матфея, прежде бывшего мытарем. Когда Господь наш Иисус Христос, пребывая на земле во плоти, избрал в достоинство апостольское простых и благочестивых людей, чтобы послать их на проповедь Евангелия во Вселенную, тогда избрал Он и этого Иакова, и как достойного причел его к апостольскому лику. И стал Иаков одним из числа 12 апостолов, самовидцем и слугой Христовым, проповедником его тайн и его последователей. Приняв с другими апостолами Духа Святого, сошедшего на них в огненных языках, он отправился к язычникам проповедовать Христа и наставлять заблудших на путь спасения. Разжегшись огнем ревности божественной, он попалял терния безбожия, сокрушал идолов, храмы их разорял, врачевал различные недуги, отгонял от людей духов лукавых и многое множество людей привел к Христу, через что приобрел себе и новое имя – Семя Божественное, ибо он населял в сердцах человеческих Божие Слово, насадил веру и возрастил благочестие, ради этого он и был наименован Божественным Семенем. Обходя многие страны, он сеял семя небесное, собирал жатву спасения человеческого и окончил земное течение свое – Христовыми стопами. Будучи подражателем Христовых страданий, он предал дух Богу, пригвожденным на кресте. И было собрание это божественное семя святой Иаков с плодами, принесенными сторицей в небесную житницу. Там, насыщаясь сам видением лица Божия, он и для нас ходатайствует своими молитвами о том же насыщении.